Хорошо, что об этом заговорила она сама. Теперь будет легче и должно обойтись без истерик. Он и не думал забывать о том, что произошло на второй день их пребывания здесь. А где ты хочешь устроиться? На том полуострове. Там есть вода, берега обрывистые, перегороден высоким забором перешеек, чтобы никакая зверюга не могла просто так добраться. Тогда можно будет и вздохнуть с облегчением. Места там достаточно, чтобы без труда могли устроиться и больше двух человек. Как-то так. Болтал, проклятый. Грустно улыбнувшись, попыталась пошутить она. Вот и хорошо. Глава вторая. Все же хорошо, что Семен оказался человеком ленивым и предусмотрительным. Так, например, он никогда не отправлялся на природу, не захватив с собой бензопилу. Нет, топориком он тоже любил помахать, но только то, что попроще, и можно перерубить с одного удара. А что потолще, лучше уж пилой. Ножовка, которая всегда лежала у Дмитрия в инструментальном ящике, его вовсе не устраивала. Вот и прихватывал с собой бензопилу, которую брал на работе. Хорошо хоть так. Пила хорошая, полупрофессиональная, с достаточно большим моторесурсом, это не могло не радовать. Выехать с маленького пятачка, где они оказались, было не так-то просто. Деревья росли достаточно далеко друг от друга, чтобы между ними можно было проехать. Но хватало и тех, что представляли собой проблему. Вот их он и спиливал под основание, чтобы можно было пропустить под брюхом машины. Лариса все время неотступно была при нем, таская их арсенал. За работу они принялись с рассвета и трудились, не покладая рук, в течение всего дня. Самым трудным было оттаскивать в сторону стволы упавших деревьев. Тем более хватало и таких, что не достигали земли, застревая в кронах других деревьев. Многие приходилось распиливать надвое, а то и натрое, чтобы иметь возможность оттащить их в сторону. Благо, хоть деревьев пилить пришлось не так много, как показалось сначала. Дмитрия неустанно грызла жаба, ведь расходовался драгоценный бензин, которого у него в обоих баках оставалось 70 литров. Причем тратить его приходилось, можно сказать, впустую. Сомнительно, что ему удастся потом использовать эти стволы, поди их дотащи до полуострова. А там тоже еще предстоит поработать на лесоповале. Ограду нужно будет ставить, капитальную, а топориком будешь махать, да и шачьей пасхи. Но все же скорее должно было закончиться не горючее, а масло. Имея старый УАЗ, не возить с собой масло глупо, поэтому оно имелось в запасе и у Дмитрия, вот только было его 4 литра. Это не больше 1,5 десятков заправок, при том, что бензина было как минимум на 50 литров. На одном баке бензопила могла отработать примерно с 30 минут под нагрузкой. Вот и считай, сколько оно мог успеть сделать. По всему выходило, что не так, чтобы и много. Так что он старался все же выбирать деревца потоньше и использовать топор, заводя пилу только когда толстые стволы было не обойти. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Уже к вечеру своеобразная просека, кривая до несуразности, была готова, причем удалось обойтись только 2 заправками. Хотя в их ситуации это звучало не как только, а как целыми. Приезд занял не так много времени и прошел без эксцессов. Все же проходимость у этого внедорожника хорошая, да и каверзных участков, способных бросить вызов этой технике, не оказалось. Первое, о чем решил озаботиться Дмитрий, это жилье. Разумеется, временное, но способное позволить им хотя бы ночевать с относительными удобствами, без опасения быть съеденными хищниками. Выбор, в общем-то, невелик. Разумеется, это была деревянная постройка. Поставить избу или даже маленький домик при всем богатстве лесом было делом весьма непростым. потому как так называемого строительного леса здесь не было. Даже самые ровные стволы, которые можно было отобрать, имели и ту или иную степень кривизны. Поэтому он решил просто выгородить высоким забором участок, достаточный для того, чтобы там можно было поставить просторную палатку, имеющую две комнатки и небольшую прихожку. Место нашлось быстро и без особого труда. Четыре дерева образовывали некий четырехугольный периметр. До квадрата ему было далеко, но места для осуществления задуманного внутри было вполне достаточно. Поэтому, не откладывая дело в долгий ящик, он приступил к осуществлению задуманного. Разумеется, при активной помощи Ларисы. В одиночку он провозился бы достаточно долго, а так за два дня им удалось добиться желаемого. Рядом с каждым деревом он вкопал по два столба, так, чтобы между ними и стволами был зазор, в который можно было засунуть бревна. Правда, было жутко и неудобно пользовать под это саперную лопатку, но выбора все одно не было, так что пришлось обходиться ею. Разве только заменить черенок на более длинный. Вообще-то нужно бы озаботиться инвентарем. Кузнец из него тот еще, но выбора все одно нет, так что придется постараться. Необходимую жесткость конструкции, чтобы она не развалилась от удара того же оборотня, он придал, используя расчалки от палаток, избегая их резать на куски. Все же качественная веревка ему еще пригодится. Здесь магазинов не предвидится. Участок оказался огороженным забором высотой около 3 метров из горизонтально лежащих кривоватых бревен с достаточно большими щелями, но они исключали попадание вовнутрь крупных хищников. Сверху также пустили накат. Кто его знает? Может, какие кошачьи появятся так надежнее? Получалась некая клетка, в которой они и устроились. Площади оказалось достаточно не только для установки палатки, но и для устройства простого такого очага из выложенных кругом камней. Этого хватало и для установки треноги с котелком, и для шампуров с жарившимся мясом или рыбой. Несмотря на то, что хранить продукты было практически негде, проблем с пропитанием не предвиделось. Животные исправно появлялись на водопое у ручья или у самого озера. Но даже если и не удастся восполнить запасы мяса, а рыба была просто неисчерпаема, во всяком случае им двоим никак не повлиять на количество ее запасов, проблема была в другом. Он, конечно, мог с легкостью уложить одну косулю одной пулей из карабина. А пока били они только их. Если быть более точным, то он добыл на настоящий момент 2. Но для этого было израсходовано 2 патрона. А вот это уже куда более серьезно. Ну, неоткуда было взять боеприпасы. Их следовало хранить, как зеницу ока. Это опять подтолкнуло его к мысли о переходе на альтернативное оружие. Однако, придушив жабу, он вынужден был отложить данный вопрос в сторону. Слишком много вопросов, требующих первоочередности в их решении. О, Боже! Как же все-таки приятно спать, растянувшись во весь рост, на мягком и таком удобном надувном матраце. Он с легкостью глотает все неровности почвы и вообще не дает тебе войти с ней в соприкосновение. Голова покоится на подушке, не так, как получится в силу стесненного пространства, как тебе удобно. Для того, чтобы поменять ставшую неудобную позу, достаточно просто перевернуться сбоку на бок. О том, чтобы что-то затекло, и вовсе не может быть речи. Красота!